Глава номер 9. Агент Мяо теряет пистолет. Положение трех штук агентов было незавидным. Их 3-0 должен был приготовить для них жилье, где они могли бы, по крайней мере, ночевать. А они вот уже несколько дней слонялись по городу, спали где придется, а часто и вообще не спали. Собираться вместе без приказа руководителя диверсионной группы они не имели права. В лицо они друг друга не знали, связь поддерживали только по радио. Первым не выдержал Бугемот. Предложил. Надо собраться и разобраться. Их 3-0 тянет резину. Может, он давно уже переметнулся к рагу? Давайте соберемся вместе, обсудим наше незавидное положение. Ум хорошо, а 3 неплохо. Мяу возразил. Приказ шефа ждать 24 часа 07 минут. Канареечка сказал, приказ приказов, шеф шефа, а нам надо встретиться, у меня поджилки трясутся, кругом одни человеческие лица, хочу хоть одну шпионскую физиономию увидеть, услышать хоть один шпионский голос. Решено было встретиться в парке за городом. Для опознавания Бугемот придумал пароль, но пораженный тем, что однажды он уже запутался с паролем, Бугемот не смог придумать ничего более лучшего, чем опять. «Скажите, где здесь можно купить сардельки?» И такой вот отзыв. «Сардельки здесь не продают, но есть замечательные сосиски». Бугемот явился на свидание первым и ждал у дороги в парк невдалеке от автобусной остановки. Подходит к нему гражданин в темных очках, спрашивает. «Скажите, где здесь можно купить сардельки?» «Сардельки здесь не продают», — радостно ответил Бугемот. «Но есть замечательные сосиски с картофельным пюре». «А ведь пароль и отзыв должны произноситься точно, из слова в слово». И агенту Мяу, а это был он, ничего не оставалось делать, как сказать «спасибо». «Но я сосисок с картофельным пюре не ем». Мяу направился обратно к автобусной остановке. Навстречу ему торопливо шел длинный гражданин в зеленом берете. Оба в раз остановились. Гражданин в зеленом берете спросил «скажите». «Где здесь можно купить сардельки?» Мяу облегченно вздохнул и ответил. «Сардельки здесь не продают, но есть замечательные сосиски с картофельным пюре». Как это картофельное пюре сорвалось у него с языка, он и сам не понимал. А гражданин в зеленом берете пробормотал растерянно. «Спасибо, но я картофельное пюре не перевариваю». И он прошел мимо. Рисковать нельзя, можно погибнуть из-за двух слов, если даже эти слова означают всего-навсего обыкновенное картофельное пюре. Канареечка, а это был он, приблизился к изнывавшему в ожидании Бугемоту и спросил безнадежным тоном. «Скажите, где здесь можно купить сардельки?» Бугемот сжал кулаки, набрал в грудь побольше воздуха, напряг весь свой разум и отчетливо, почти по слогам, выговорил. «Сардельки здесь не продают, но есть замечательные сосиски». И оба агента так громко и так облегченно вздохнули, что стоявший вдалеке Мяу услышал и оглянулся на них. «А кто это?» — кивнул в его сторону, — спросил канареечка. «У него сосиски, но с картофельным пюре». «Я виноват», — объяснил Бугемот. «У меня с языка пюре сорвалось. И у него потом. Иди договорись». Вскоре они втроем сидели на укромной полянке. «Мы влипли в историю», — мрачно заговорил Бугемот. «Их 3-0 специально нас запутал. Голову даю на отсечение, что я разговаривал с ним, и пароль я сказал правильно. А он не захотел отвечать. За нами наверняка уже следят. Через 21 час 17 минут я могу сматываться домой», — пропищал канареечка. «Надоело мотаться без дела». «Я тоже уверен, что мы попались», — промямлил Мяу. «Я вот нисколько не удивлюсь, если сейчас услышу руки вверх». И раздался голос. «Руки вверх!» Бугемот мгновенно исчез в куче хвороста. Канареечка белкой взлетел по стволу дерева. Мяу нырнул в кусты. На полянку выскочил мальчик, крикнул. «Руки вверх! С места не двигаться! Стреляю без предупреждения и без промаха!» И пробежал дальше. Не скоро отдышались насмерть перепуганные шпионы. Руки вверх, да еще прозвучавшие совершенно неожиданно самые страшные для шпиона слова. Потому-то агенты и не обратили внимания на то, что голос был детский. Мяу вернулся весь белый, еле слышно промямлил. «Вот это пистолет, ведь потерял, эх!» Шпионы схватились за головы, каждый за свою. «Да, действительно, пюре получается», — мрачно сказал бегемот. «Ты бы лучше башку потерял вместе с головным убором, ха-ха!» «А какой дурак придумал спрашивать о сосисках и сардельках в лесу?» — разозлился Мяу. «Нарвись мы на догадливого человека, и перехватали бы нас, как кроликов!» «Надо искать пистолет», — жалобно пропищал канареечка. «И что у вас за привычка вечно лаяться? И как тебя угораздило потерять оружие? Чему тебя только учили? Агент еще называется!» «Я споткнулся», — объяснил Мяу, — «взлетел в воздух, перевернулся несколько раз, встал на голову, опрокинулся на спину, потом побежал, сунул руку в карман, тю-тю». «Нам нужно выбрать главного», — очень мрачно предложил бегемот, — «иначе никакого порядка не будет. Будет одно сплошное пюре». «Главный у нас есть», — возразил канареечка. «Их 3-0. Никто его пока еще не отстранил. Он может объявиться в любой момент. А нам никто не давал права командовать». «А где же этот знаменитейший, сверхопытнейший, самый заслуженный их 3-0?» — совсем мрачно спросил бегемот. «Он трус и предатель, я уверен. Шеф все равно прикажет убрать его». «Помогите мне найти пистолет», — взмолился Мяу. «Вдруг его кто-нибудь найдет?» Шпионы ползали на четвереньках по парку не меньше часа. Пистолета нигде не было. «Только без паники», — рявкнул бегемот, когда агенты снова собрались на укромной полянке, и Мяу громко зашмыгал носом. «Пора прощаться. Рации включать через каждые полчаса». «Я еще здесь останусь», — сказал Мяу. «Еще поползаю. Не мог же он сквозь землю провалиться».